«Ах, только бы они нашли мистера Смита», — повторял Герберт. «Тогда все будет хорошо. Больше ничего я у неба не прошу». «Да», — отозвался Пенкроф. «Вот был человек, настоящий человек». «Был? Почему ты говоришь «был»? Ты, значит, больше уже не надеешься увидеть его?» что ты, боже упаси», — возразил моряк. Работа по благоустройству трущоб закончилась быстро, и Пенкроф заявил, что он вполне доволен. «Ну, теперь наши друзья могут возвращаться», — сказал он. «Пристанище у нас неплохое». Оставалось только соорудить очаг и приготовить обед. Дело, в сущности, простое и нетрудное. В глубине первого коридора слева сложили из плоских камней очаг возле отверстия дымохода. Конечно, не все тепло выносило бы наружу вместе с дымом, и комнаты должны были нагреваться. Один из коридоров обратили в дровяник. Моряк стал укладывать в очаге дрова и мелкие сухие ветки. Он еще не закончил работу, как вдруг Герберт спросил, есть ли у них спички. «Ну, разумеется», — ответил Пенкроф и добавил, — «к счастью, есть, а то без спичек и без огнива пропадешь». «Вовсе нет. Мы бы могли добыть огонь трением, как это делают дикари», — возразил Герберт. «Терли бы друг о друга две сухие чурки». «Что ж, попробуй, дружок, попробуй. Увидишь, что ничего у тебя не выйдет, только руки себе натрудишь. Но ведь это способ очень простой, и его до сих пор применяют на многих островах Тихого океана». «Я не говорю, что так нельзя добыть огня», — ответил Пенкроф. «Но надо полагать, дикари лучше нас за это дело умеют взяться. А может быть, знают, какое надо выбрать дерево. Я вот, например, не раз пытался добыть огонь таким способом, и ничего у меня не получалось. Нет, я уж лучше спичками разожгу. Куда я их подевал?» Пенкроф поискал в карманах куртки коробку со спичками, с которыми никогда не расставался, как и полагается заядлому курильщику. Коробки там не оказалось. Он пошарил в карманах брюк, но и там не нашел драгоценной коробки. «Вот глупость какая! Прямо беда!» — сказал Пенкроф, растерянно глядя на Герберта. «Должно быть, из кармана выпало. Потерял я коробку. А у тебя, Герберт, ничего нет? Хоть зажигалки какой-нибудь, чтобы нашу печку растопить?» «Нет, Пенкроф, ничего нет». Моряк, а вслед за ним и Герберт, вышли из трущоб. Пенкроф досадливо тер себе лоб. Оба принялись усердно искать на песке и между скалами у берега реки, но поиски их оказались напрасными. А между тем медная коробочка, в которой Пенкроф держал спички, наверное, бросилась бы им в глаза. «Слушай, Пенкроф, — спросил Герберт, — а когда мы были в гондоле, ты ее не выбросил за борт?» «Да разве я бы ее выбросил?» — возмутился моряк. «Только вот, может, сама выпала? Ведь нас крепко тряхнуло. А долго ли выпасть такому малому предмету? Трубки и то я лишился. Проклятая коробка, где же она может быть?» «Тогда вот что сказал Герберт. Как раз сейчас отлив. Пойдем на берег к тому месту, куда нас выкинуло. Может быть, найдем ее?» Мало было надежды разыскать коробку. Если даже море и выбросило ее, то при большой воде волны, вероятно, зарыли ее среди гальки. Однако не мешало попытать счастье. И Герберт с Пенкрофом поспешно направились на конец той самой косы, у которой их выбросило накануне на сушу. Это место было в шагах в 200 от трущоб. Там они тщательно осмотрели весь берег, усыпанный галькой, каждую впадину между камнями. Бесплодные старания. Если коробка и выпала тут, должно быть, волны унесли ее в море. По мере того, как отлив обнажал дно, моряк обшаривал каждую щель между рифами, но ничего не нашел. Потеря была очень тяжелая и пока что непоправимая. Пенкроф не мог скрыть своего огорчения. На лбу у него залегли складки, он замкнулся в угрюмом молчании. Герберту очень хотелось его утешить, и он сказал, что, вероятно, спички подмокли, и все равно от них не было бы никакой пользы. «Да нет, голубчик», — ответил моряк, — «я их держал в медной коробке, и крышка прекрасно закрывалась. Как же нам теперь быть?